Вы едете дальше, в Лонстон? Сегодня тяжело будет ехать по вересковым пустошам. Знаете, вы ведь можете переночевать в Бодмине, а завтра поедете дальше. В карете-то никого, кроме вас, не остается. Но мои друзья будут меня ждать, — сказала Мэри. Я не боюсь дороги, и мне не нужно ехать до самого Лонстона. Высадите меня, пожалуйста, у трактира «Ямайка». Кучер с любопытством уставился на нее. «Трактир «Ямайка»?» — переспросил он. «Вам-то он зачем понадобился? Там неподходящее место для барышни. Вы часом не ошиблись?» Он явно ей не поверил. «О, я слышала, что он стоит на отшибе», — отозвалась Мэри. «Но мне все равно, я не люблю город. У нас на Хелфорд-Ривер тоже очень тихо и зимой, и летом, но я там никогда не скучала». «А я и не говорил, что в трактире «Ямайка» скучно», — возразил кучер. «Вы, верно, не понимаете? Вы ведь не здешние. Правда, многих женщин испугало бы, что на до него 20 с чем-то миль. Ну да я не об этом. Погодите-ка минутку». Он обернулся и через плечо окликнул женщину, которая, стоя на пороге гостиницы «Ройл», зажигала фонарь у двери, так как уже стемнело. «Миссус», — позвал кучер, — «идите сюда, помогите уговорить барышню. Мне сказали, что ей надо в Лонстон, а она вот просит высадить ее у Ямайки». Женщина спустилась с крыльца и заглянула в карету. «Места там дикие, суровые», — сказала она. «Если вы ищете работу на ферме, там вы ничего не найдете. На вересковых пустошах не любят чужаков. Лучше поищите здесь, в Бодмине». Мэри улыбнулась женщине. «Со мной ничего не случится. Я еду к родным. Мой дядя — хозяин трактира «Ямайка». Последовала долгая пауза. В полумраке кареты Мэри видела, что женщина и кучер разглядывают ее во все глаза. Ей вдруг стало зябко и как-то тревожно. Она ждала от женщины приветливых ободряющих слов, но там молчала и вдруг попятилась от окна. «Извините», — медленно проговорила она, — «это, конечно, не мое дело. Доброй ночи». Кучер принялся насвистывать, сильно покраснев, как будто не знал, как выпутаться из неловкой ситуации. Мэри неожиданно потянулась к нему и тронула за руку. «Скажите мне, пожалуйста», — попросила она, — «я не обижусь. Что, дядю здесь не любят? С ним что-нибудь не так?» Кучер смутился еще больше. Он неохотно буркнул, отводя глаза. «Нехорошее это место, Ямайка. Про нее болтают разные разности. Знаете, как оно бывает? Но я лично ничего не говорю. Может, все это и неправда». «Но что про нее болтают?» — спросила Мэри. «Вы хотите сказать, там много пьют? Может быть, мой дядя привечает дурное общество?» Но кучер не хотел брать на себя ответственность. «Я ничего не говорю», — повторил он упрямо. «И ничего я не знаю. Просто болтают то да сё. Уважаемые люди туда ходить перестали. А больше мне ничего не известно. Раньше мы там и лошадей поили, кормили, и сами заглядывали выпить да закусить. А теперь, как едешь мимо, так и нахлёстываешь лошадей, пока не доберешься до 5 аллей, да и там стараешься особо не задерживаться». «А почему люди туда не ходят? Из-за чего?» — не отступалась Мэри. Кучер мялся, как будто не находил подходящих слов. «Боятся», — выговорил он наконец и больше не произнес ни слова, только качал головой. Может быть, он почувствовал, что был уж очень резок, и ему стало жаль Мэри. Через минуту он снова заглянул в окно и заговорил с ней. «Не хотите чашечку чая перед отъездом? Дорога-то не близкая, а на пустошах холодно». Мэри покачала головой. У нее пропал аппетит. Правда, чай согрел бы ее, но не хотелось вылезать из кареты и идти в гостиницу «Ройл», где та женщина станет на нее таращиться, а люди будут шептаться у нее за спиной. К тому же в глубине ее души маленькое трусливое существо нашептывало: «Останься в Бодмине, останься в Бодмине». И, оказавшись в уютной гостинице, Мэри могла уступить этому голоску. Но она дала слово матери, что поедет тетя Пейшенс, а слово надо держать. «Ну, тогда отправляемся», — сказал кучер. «Вы нынче вечером единственная пассажирка. Вот вам еще плед, закутайте ноги. Как перевалим через холм, я малость подхлестну лошадок, а то погода сегодня не для дороги. Я только тогда вздохну спокойно, когда заберусь в кровать у себя дома, в Лонстоне. У нас никто не любит ездить через пустошь зимой, да еще в такую слекотищу. Он захлопнул дверцу и вскарабкался на козлы. Карета загрохотала по городским улицам, мимо прочных надежных домов с деловито освещенными окнами и мимо редких прохожих, спешащих домой к ужину, пригибаясь под ударами ветра и дождя. В щели ставен просачивался приветливый свет свечей. Наверное, там, за окнами, весело горит огонь в каминах, расстилают скатерти. Женщины и дети садятся за стол, пока мужчины греют замерзшие руки у очага. Мэри вспомнила улыбчивую крестьянку, которая тоже ехала в дилижансе. Интересно, она уже дома? Сидит за столом, а рядом теснятся ее дети. Какая она была уютная, со своими щеками-яблочками и с огрубевшими руками. От ее глубокого голоса так и веяло надежностью. Мэри сочинила про себя целую историю, как будто она вышла вместе с этой женщиной из кареты и попросила у нее пристанище. Она была уверена, что та бы ей не отказала. У нее нашлись бы для Мэри ласковая улыбка и дружеская рука, да и постель на ночь. Мэри стала бы служить этой женщине, полюбила бы ее, познакомилась бы с ее семьей и разделила бы с ней ее жизнь. А вместо этого лошади с трудом карабкаются в гору. Выглянув в заднее окошко, Мэри увидела, как удаляются один за другим огоньки Бодмина. И вот уже последняя искорка замигала и погасла. Остались только ветер и дождь, и 12 долгих миль бесплодных пустошей между Мэри и местом ее пристанища. Мэри подумалась, что нечто похожее, должно быть, мог бы ощущать корабль, оставляя позади безопасную гавань. Но, наверное, ни один корабль не чувствует себя таким одиноким, даже когда ветер завывает в снастях и морские волны перехлестывают через борт. В дилижансе стало совсем темно, потому что факел горел дымно и тускло, а от сквозняка, дувшего из щели в крыше, желтоватое пламя металось в разные стороны, грозя поджечь кожаную обивку. И Мэри на всякий случай загасила его. Она сидела, забившись в угол и раскачиваясь в такт движению кареты, и думала о том, что никогда в жизни не представляла себе, каким зловещим может быть одиночество. Та самая карета, что весь день убаюкивала ее, словно в колыбели, теперь скрипела злобно и угрожающе. Ветер рвал крышу, и дождь с новой силой принялся хлестать в окна, потому что они уже выехали из-под прикрытия холмов на равнину. По обеим сторонам дороги расстилалась плоская степь без конца и без края. Ни деревца, ни кустика, ни хоть какой-нибудь деревушки. Только бесконечные мили унылых темных пустошей тянутся, словно барханы в пустыне, к невидимому горизонту. «Человек, который живет в этой безрадостной местности, — думала Мэри, — просто не может остаться таким, как другие люди. Даже дети, наверное, здесь рождаются корявые, точно черные кусты ракитника, согнутые силой неутихающего ветра, который дует сразу со всех сторон, с востока и запада, и севера и юга. И души у них должно быть такие же искореженные. И, видимо, черные мысли рождаются здесь, среди болот и гранита, среди жесткого вереска и растрескавшихся каменных глыб. Здесь обитают потомки какого-нибудь странного племени, чьи предки спали на голой земле вместо перины и под этим черным небом. В них и сейчас, наверное, есть что-то от дьявола. Дорога вела все дальше, через темные молчаливые земли. И ни один огонек не мигнул даже на мгновение, чтобы послать лучик надежды одинокой путешественнице. Должно быть, на 21 милю пути между Бодмином и Лонстоном не было ни одного поселения, не было даже пастушьей хижины, и только трактир Ямайка угрюмо затаился у безлюдной дороги. Мэри потеряла счет времени и расстоянию. Она готова была поверить, что полночь давно миновала, и они проехали уже не меньше сотни миль. Ей уже не хотелось покидать безопасность кареты. По крайней мере, карета была ей знакома. Мэри ехала в ней с самого утра, а это немалый срок. Нескончаемая поездка тянулась как кошмар. Но здесь ее хотя бы защищали четыре стены и дряхлые протекающие крыши. И к тому же поблизости, на расстоянии окрика, находился кучер. Наконец, Мэри показалось, что кучер еще сильнее погнал лошадей. Слышно было, как он понукает их, и его голос относит ветром. Мэри подняла окно и выглянула. В лицо ей ударил порыв ветра с дождем, так что в первую минуту Мэри ничего не могла разглядеть.